Проехав через небольшую рощицу на подступах к Килмарту, они поднялись на вершину горы, и вместо того, чтобы следовать по тому пути, где в моем времени проходит столь хорошо известная мне дорога, они перевалили через вершину и затем стремительно начали спускаться по крутому склону прямо в долину. Дорога была неровная, извилистая, и пони постоянно спотыкались. Склон напоминал отвесную скалу, но поскольку я не ощущал своего тела, то не мог верно судить ни о высоте, ни о крутизне спуска, и моим единственным ориентиром были фигуры всадников. Затем в темноте я разглядел блеск воды, и мы тотчас же оказались в лощине. Всадники подъехали к деревянному мосту, по которому пони благополучно перебрались на другой берег, затем свернули на тропу, тянувшуюся вдоль ручья, и двигались по ней, пока ручей не превратился в широкий поток. Я знал, что нахожусь, должно быть, на противоположной от Полмиарского холма стороне долины, но так как в их мире я был не дома, а в гостях, и была ночь, определить расстояние не представлялось возможным. Мне оставалось только покорно следовать за пони, и я не спускал глаз с Роджера и Бодругана. Тропа привела нас к фермерским строениям, возле которых братья Лампетоу спешились. Старший Джеффри прокричал, что он догонит нас позже, и мы продолжили свой путь. Дорога пошла вверх, но по-прежнему тянулась вдоль ручья. Впереди над песчаными дюнами виднелись другие фермерские постройки, и там уже ручей впадал в море. Даже в темноте мне были видны белые барашки волн, которые, разбиваясь, накатывали на берег. Впереди кто-то вышел нам навстречу, залаяли собаки, появились факелы, и мы снова оказались на конном дворе, похожем на тот, что был в Килмарте. Вокруг него располагались службы. Пока все спешивались, дверь в доме отворилась, и на пороге показался человек. Я сразу его узнал. Это был приятель Роджера, который сопровождал его в тот день, когда в монастырь приезжал епископ. Это с ним Роджер затем отправился на деревенский луг. Роджер первый слез с пони и подошел к своему другу. Даже при тусклом свете фонаря, освещавшего вход в дом, я заметил, как изменилось выражение его лица, когда хозяин дома стал что-то торопливо шептать ему на ухо, указывая на дальний конец двора. Это не ускользнуло от внимания Бодругана. И, спрыгнув с пони, он крикнул. «Джулиан, в чем дело? Ты успел передумать с тех пор, как мы с тобой виделись?» Роджер стремительно обернулся. «Плохие новости, сэр. Никто, кроме вас, не должен знать». Бодруган помедлил немного, затем быстро сказал. «Можешь не говорить, если не хочешь», и протянул руку хозяину дома. «Джулиан, я надеюсь, что мы соберем в Полпи достаточно оружия и людей. Мой корабль стоит на якоре у Килмерта. Ты, вероятно, уже видел его. На борту мои люди, все готово». Джулиан Полпи покачал головой. «Мне очень жаль, сэр Отто». «Но никто не понадобится, да и вы тоже. 10 минут назад пришло известие, что дело проиграно, не успев начаться. Известие доставлено вам одной особой, которая, если мне будет позволено сказать мое слово, подвергает себя огромной опасности». Я услышал, как Роджер велел остальным седлать пони и возвращаться в Лампетоу, где он обещал их нагнать. Затем, передав поводья стоявшим рядом слуге, он подошел к Полпи и Бодругану, которые в это время, минуя службы, направлялись к дальнему концу дома. «Это особа леди Карминоу», — сказал Бодруган Роджеру. В нем уже не чувствовалось прежней уверенности, лицо выражало сильное беспокойство. «Это она принесла нам плохие вести». «Леди Карминоу?» — воскликнул Роджер, изумленный, тут же сообразив, что к чему, тихо спросил. «Вы имеете в виду леди Изольду?» «Она держит путь в Карминоу», — сказал Бодруган. И, догадавшись, что я могу появиться в Полпи, специально свернула сюда. Мы подошли к другой стороне дома, которая выходила на небольшую дорогу, ведущую в Тайвордред. К Крытый экипаж, похожий на те, что я видел в Мартынов день в монастыре, только чуть меньше и запряженный двумя лошадьми, стоял у ворот. Когда мы приблизились, занавеска на маленьком окошке раздвинулась, и из него выглянула Изольда. Темный капюшон, покрывавший ее голову, соскользнул ей на спину. «Слава богу, я успела вовремя», — сказала она. «Я еду прямо из Бокенода. Джон и Оливер оба там, но я не сомневаюсь, что сейчас они уже выехали в Карминоу, чтобы забрать детей». Случилось самое худшее. Я уже собралась уезжать, когда стало известно, что королеву и Монтимера схватили и заточили Ноттингемский замок. Власть полностью в руках короля. Мортимера собираются везти в Лондон, чтобы предать суду. Это конец, Отто. Конец всем твоим надеждам. Роджер и Джулиан Полпи переглянулись. Полпи тактично отошел в сторону и встал в тень. И я увидел лицо Роджера, на котором отражались все чувства, бушевавшие в нем в ту минуту. Нетрудно было догадаться, о чем он думал. Честолюбивые устремления сбили его с толку, и он поддержал обреченное дело. Ему теперь необходимо хотя бы убедить Бодругана как можно скорее вернуться на корабль и распустить людей, затем поторопить Изольду продолжить свое путешествие, а самому, как-нибудь объяснив столь крутую перемену в планах Лампетову, Трифринжи и всем остальным, но вернуться к роли управляющего Джоанны Карминоу. «Ты очень рискуешь, вдруг раскроется, что ты была здесь», — сказал Бодруган Изольде. Сам он сохранял полное самообладание. Никто не мог бы прочесть на его лице, как много он сейчас потерял. «Ты знаешь, почему я на это решилась», — ответила она. «Я видел, как они смотрели друг на друга. Мы с Роджером были единственными свидетелями». Бодруган наклонился и поцеловал ей руку. И в ту же секунду я услышал шум колес на дороге. «Все-таки она опоздала предупредить его», — подумал я. Ее муж Оливер и сэр Джон, должно быть, ехали за ней следом. Мне показалось странным, почему никто из них ничего не слышит. И вдруг я увидел, что их больше нет рядом со мной. Экипажа тоже не было, а по проселочной дороге катила почтовая машина из пара. Доехав до ворот, она остановилась. Было утро. Я стоял посреди проезда к небольшому дому, противоположном от Полмиарского холма конце долины. Я хотел спрятаться за кустами, растущими по обе стороны дороги, но почтальон уже вышел из машины и входил в ворота. Было ясно, что он не только узнал меня, но и крайне удивился. Перехватив его взгляд, я опустил глаза и посмотрел на свои ноги. Они были по щиколотку мокрые, должно быть, я влез в какое-нибудь болото. В ботинках хлюпала вода, брюки порваны. Я выдавил из себя жалкое подобие улыбки. Он выглядел озадаченным. «Где это вас так угораздило?» — сказал он. «Вы, если не ошибаюсь, остановились в Килмарте?» «Да», — ответил я. «Это Полпи, дом мистера Грэхема. Но я не думаю, чтобы они уже встали, еще только 7 часов. Вы собирались зайти к мистеру Грэхему?» «Нет, нет, что вы. Сегодня я просто очень рано встал, пошел прогуляться и вот сбился с дороги». Это была ничем не прикрытая ложь, однако он как будто поверил. «Я сейчас отнесу эти письма и потом поеду наверх, как раз в ваши края», — сказал он. «Не желаете воспользоваться моим транспортом? Все же лучше, чем идти пешком». «Огромное спасибо», — сказал я. «С удовольствием воспользуюсь». Он пошел вперед, а я залез в машину и посмотрел на часы. Он оказался прав. 7:55. Миссис Коллинз должна была прийти через 1.5 часа, не раньше, так что у меня еще достаточно времени, чтобы принять ванну и переодеться. Я попытался сообразить, где я на этот раз побывал. Вероятно, на вершине холма я пересек шоссе, а затем пошел вниз напрямик, не разбирая дороги, и в низине влез в болото. А ведь раньше я даже не знал, что этот дом носит название Полпи. Слава богу, ни тошноты, ни головокружения не было. Пока я сидел и ждал, когда вернется почтальон, до меня дошло, что я весь промок, и пиджак, и волосы. Шел дождь, и, возможно, он начался еще тогда, когда я вышел из Килмарта, почти полтора часа назад. Я подумал, стоит ли продолжать вранье или лучше помалкивать. Пожалуй, лучше помалкивать. Он вернулся и сел в машину. «Не самое удачное утро для прогулок», — сказал он. «Полночь как зарядил дождь, так и льет все утро». Тут я вспомнил, что именно дождь-то меня и разбудил, а ветер раздувал занавески в спальне. «Я люблю дождь», — сказал я. «В Лондоне у меня совсем нет возможности гулять». «У меня тоже», — весело сказал он. «Все время в машине, хотя в такую погоду я бы предпочел поваляться в постели, а не разгуливать по болоту. Но, с другой стороны, было бы неинтересно, если бы люди были одинаковыми». Он заехал в гостиницу у подножия горы, затем в один из близлежащих домов, а уже после этого фургон выехал на шоссе, и я оглянулся через левое плечо на долину, но высокая изгородь закрывала весь вид. Одному Богу известно, через какие болота и топи я, должно быть, прошагал. От моих ботинок в машине натекла целая лужа. Мы свернули направо прямо на проезд к Килмарту. «Смотрите-ка, не один вы тут ранняя пташка», — сказал он, когда показался дом. «Одно из двух, либо миссис Коллинз приехала так рано из Полкериса, либо у вас гости». Я увидел Бьюик с открытым багажником, доверха набитым вещами. Сигнал гудел без перерыва, и два мальчика, держа над головой плащи, бежали через сад к дому. Я не мог поверить своим глазам, но вскоре с тоской понял неотвратимость судьбы. «Это не миссис Коллинз», — сказал я, — «это моя жена и дети. Они приехали из Лондона. Вероятно, всю ночь провели в пути».